Глава вторая. К себе Петра вернулся уже в потемени. Зарядил дождь еще мелконькой, но сердитой, и в заречье погрохатывало. Знать, кончилось ведра. У полога потоптался, освободился от лишней воды и, тяжело пыхтя, волоча животом по земле, прополз в полог. Три девки спали посередке. Евстолья, Манька и Таиска. Малюха тоже на сенокос навязалась. В другом углу Павла Шумова с упырем своим. Глянул в тот угол. Вроде показалось в теме, как остро зыркнули шальные Яшкины глаза. Ой, надо бы кнутом ожечь хорошенько. Ой, память бы осталась. Матки, спасибо, скажи. Мысленно пригрозил, широко заваливаясь на оленью одевальницы. Свободно вздохнул и размягченно зевнул до слезы в глазах. Хо-хо-хо! Петр Афанасьич, может, чайку? Вдруг подала голос Павла. Лежи давай. Кто на ночь чай пьет, глупа баба? Нарочито-сердито крикнул Петр, в душе чувствуя, однако, к Павле жалостливую доброту. Еще подумал, не баба, колода, что вширь, что вверх. Господи! Где у меня глазищи-то были, на такую вот березовую ступу позарился? Так подумал, а в душе ласковость ворохнулась, захотелось приласкать бабу, но вспомнил нынешнее утро, сердито опрокинулся. И то правда, Петр Афанасьич, запоздала и робко откликнулась Павла. Наверное, все это время вглядывалась в Петрину сторону, но ничего не рассмотрела и тоже стала укладываться, чтобы укурнуть до рассвета хоть одним глазком. — Нет, Петр Афанасьич, вы не прогадали, что попросили меня в помощь. Я за двух мужиков вывезу. Я на работу пора-то лютая, только же ребеночек-то дайте, как обещали. И заживем мы с Яшенькой, как бары, с коровушкой своей, да с карюшкой, чего нам тогда больше и нать. Своего-то счастья не дадено, так от чужого хоть кроху урвать. Прижала к себе плотнее сына, словно боялась утерять его. Тот тихо и тепло сопел в щеку Павли, и бабе было щекотно и радостно от Яшкиного дыхания. Спит, чертоломина, убегался. Вот тоже своенравный какой. И нать было ему в ту пору по нужде идтить. А может, следил за маткой, эки чертенок всю напугал. И по сю пору так знобит, как в пролупь окунули. Ой, Петр Афанасьич, грех какой творим. Люди-то прознают, мне тогда в монастырь идтить, до самого смертного часа у грехи замаливать. Вспомнилось утро, суматошное и грешное. Господи, думала, прибьет Яшку, столь диким стал Петр. Да и то, сказать, напугал, хуже некуда, откуда только черт его вынес. Да Бог милостив, милостив Бог, вот все устроилось, опять тихо, мирно все. А ты, ты-то, кобыла Стаеросова, хороша тоже, на старости лет сбеленилась. Одной науки мало, еще от тех розок рубцы на спине не заплыли. Какой белины объелась? Пашка! И ничего поделать с собой не могу. Ничего. Вот бы сей миг окликнул тихохонько. Эй, Павла, подь-ка сюда. И пошла бы, как покорная собачонка. Знать, судьба такая моя. Ох, охонюшки, прости рабу свою. Не дай помер пойти с покаянием. Вовек буду молить живота твоего. Повернулась на другой бок, а сон не идет. Какие-то мысли грешные лезут, и представляется, черт знает что, стыд один. Утром у варницы стояла, она ведь рано ставка, ей черт какой-то спать не дает. Еще заря не проклюнулась, а уж за водой сбегала, да выть заварила, чтобы по первому солнцу всех поднимать. И он-то, Петр Афанасьич, таков же, от одного дерева корени. Еще вода в котле не вскипела, выпал сердитый и мятый весь. Да и то сказать, ломит за хорошую лошадь, по копне мечет, У него и устали-то нет. Дал Господь Августе мужика, как за каменной стеной живет. Ей либо не радоваться, так попрекает еще. Толстой, мол, да брюхатой, а сама-то, прости, Господь, расплыла сама себя ширь. Прислушивалась Павла, что за спиной Петр Афанасьевич творит, и сердце обмирало. Вот на реку сбродил, фырчит там, будто тюлень, за версту слыхать. Потом вернулся, встал подле, да молчит. Последнее время все будто чужой. Ну и слава богу, что чужой, да коли грешит-то. Смешно началось, да хоть пусть не срамно кончится. Набаловался мужик, насытился, своя-то баба теперь вкуснее будет. Она-то, срамина, волосье седое на голове, глянуть страшно экую образину, а из чужих мужиков улещает, кляла себе Павла, мешала мутовкой кулеш, а сердце постановало от неясной обиды. По что Петр Афанасьевич и слом-то с нею не перемолвится? Петр Афанасьевич, каково спалось, не выдержала, спросила. Тыльной стороной руки отерла мокрый лоб. Лицо едва обжарилось на солнце, а над носом в перебор вылупились мелкие веснушки. Бровки льняные выцвели, распушились над радостными глазами. Глядит Павла на Петра Афанасьевича. И люб он ей, ой, как люб, и не видит она его выпученных кошачьих глаз, ни безбрового обгорелого лица, ни его круглого необхватного брюха, едва прикрытого рубахой. А, снилось, будто всю ночь с бабой на лавке катался. Ой-ли, а с кем от? Ревниво спросила и в сторонку от варницы ступила, словно бы зазывала мужика. А утро желтое, все высвеченное солнцем. Комар скатился в болотины, и на холмушке легко дышится, вольно под легким шелоником. Вот тебе и ойли! Вспыхнули зеленые Петрины глаза, и любопытный интерес пробудился в них. Подумалось, заманивает баба, ишь, разохотилась как, небось жжет все, и водой не залить. Тут бы мне поостеречься надо, в такое-то время все беды следом льнут, а один грех замаливать. Пошел к копнушке, уже не глядя на бабу, запустил руку по самый локоть, ощутил шершавый жар, клок длинного грубого сена вытянул, нюхнул жадно широким растяпистым носом. — Посмотри-ка, сенцо-то! — крикнул Павле, то приставил ладонь к глазам, чтобы разглядеть мужика. — Гли-ка, сенцо-то! Да не время глядеть-то. Петр Афанасьевич все поняла Павла, а еще упиралась. Кулеш подгорит, и девки вот-вот встанут, — договорил уже шепотом, уговаривая себя помниться. Да ты подойди только, ты! Уже сердился Петра, нетерпеливо переминая за высокой копнушкой, из которой торчала его большая редковолосая голова. — Иду, вот пристал, — ворчливо откликнулась Павла, со страхом поглядывая на полок, и чуяла сердцем, какое сенцо идет смотреть, казнила себя, а ноги будто сами несли ее к копнушке. Ох, охонюшки! Еще простонала Павла, досматривая минувшее утро. Но тут усталость взяла свое. Не слыша себя, ушла в сон баба. По другую сторону, будто ломовая лошадь, тяжело всхрапнул Петр Афанасьевич. Тоненько посиничье засмеялась стайка, а в туго натянутый верх полога упрямо барабанил дождь. И особенно глубоко, дома и ты в костях спалось людям в такие ночи. И только Яшка не спал и редко мигал, рассматривая в сумерках материно размягшее лицо. Он слышал, как пришел Петр Афанасьевич, как чесал обширное свое брюхо, как спрашивал его мать, и все ожидал, что вот-вот мамка встанет и выйдет из полога, и потому быстренько смекал, как ему тогда поступить. Сейчас, вспоминая увиденное утром, он маялся душой, уже смутно догадываясь, что между мамкой и Петрой есть что-то запретное, и ему, недоростку, это знать не велено. Еще тем несчастным утром он, заспанный, не в силах продрать глаза, выскочил за полок по нужде. Глянул кругом, нет ли возле матери, куда-то девалась, и в пологе пусто. Одни девки разметались, храпят коровы, из ружья не пробудишь. Только пристыл за пологом, вдруг услыхал за спиной шорохи и вскрики, догадался, что шумят за ближней копешкой, и тут же на плохое подумал, не с мамкой ли что случилось, может, давит ее. Стремглав кинулся за копешку, на ходу надергивая портки. И сразу в глаза бросилась взлохмаченная материна голова, а поверху Петро Чикин, ихний хозяин, и он вроде бы мамку душит. Яшка с разбегу наскочил на Петрину спину, схватил за шиворот, дернул на себя и закричал: «Не бей мамку, Ирод, не бей мамку!» А дальше Яшка совсем смутно помнил. Кажется, Петро ущучил его своей клешней. Больно прижал к себе. Мать с растерянными и перепуганными глазами лежала, откинувшись на копешку, и дрожала, не в силах сказать слова. «Ах ты, сколотыш!» — хрипло шептал Петр. И Яшка вплотную увидал его зеленые страшные глаза. Извиваясь лягушонком на толстом Петрином колене, он умудрился прокусить мужику палец. И пока Петр ревел от боли, Яшка бросился прочь, куда глаза глядят, ближе к речке, а может, утонуть там. В такой растерянности он мчался к воде, слыша сзади глухой настигающий топот, и тут на глаза попали лошади. Но Донька помешал. Не Донькин бы голос, Яшка ни за что б не свалился с гнедухи, его тут и подпорой не шевить, он бы показал этому брюхану, как мамку бить. Но почему она не плакала, не звала Яшку на помощь? Наверное, он зажимал ей рот, иначе мамка кричала. Пристально вгляделся в материно лицо, и показалось, что она улыбалась во сне. «Мамка, почему у всех есть тятьки, а наш пропал?» — вдруг захотелось спросить Яшке, ведь ему так тяжко жить без отца. И он приготовился растолкать мать и посреди ночи устроить допрос, но Павла неожиданно отпустила парнишку и мягко засмеялась. Яшка никогда еще не слыхал, чтобы так тепло смеялась его мать. Она обычно молчала или плакала, или устало грозилась. А потом мальчишка даже поднялся на колени, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но в пологе стало совсем темно. Мерно бренчал дождь, слуга доносила сыростью. Яшка ничего необыкновенного не разглядел в смутно белеющем лице матери. Мальчишка поежился, укладываясь потеплее в оленьей полости, но из памяти не уходило минувшее утро. И не в силах успокоиться, он грозился в темноту. «Я тебе покажу, как мамку бить, дай-ка так вырасти». Но упорно не спалось, и он высвободился из окутки, тихо скользнул в самый угол, отвернул низ полога, где был тайный лаз, и, вглядываясь в серый дождливый полумрак, подумал: «Убежать, что ли? Вот рева-то будет!» Он еще протянул ладошку навстречу дождю, мокрая трава скользнула по руке, Яшка вздрогнул и утянул руку обратно. Потом, нюхая набухшую влагой холстину, полежал подле, но с воли доносило сыростью, и оттого вскоре стало зябко и тоскливо. И мальчишка залег обратно в одеяло, прижался плотнее к мамке, просунув ей подмышку руку, быстро согрелся от потного родного тепла и, слушая в полухо балаганные шорохи, тревожно уснул. Пробудился Яшка позже всех. Растолкала мать: «Вставай за Соня, выйдь проспишь». Яшка приподнял голову, сразу посмотрел в дальний угол, подозрительно поглядывая за Петрой, но тут уж сидел, поджав кулачом ноги, пластал у груди крова и не обращал внимания на разбойника. Яшка сразу успокоился, сердито сказал матери. Могла бы и раньше поднять. Да жалко ведь, так сладко спал. А сена-то кто ставить будет? Взросло спросил Яшка, оглядывая девок. Евстолья, плосколицая, с мышиной косичкой на спине, въедливо хихикнула. Работничек-то, девки, глика. А Петр Афанасьевич только глянул из-под лобья в Яшкину сторону, хмыкнул, но промолчал. — Какие сегодня сена! — Уж сиди давай! — откликнулась Павла. — Да сжато навалило, Господи! Необоримая сила! И она быстро выскочила из полога, притащила котел с вытью. Петр довольно оглядел Павлу, словно шьет баба, минутки без дела не усидит. — Ты давай садись! Не служанка, бат, да и мы не господа. Могли бы девки шевельнуть задницу, — неожиданно сказал Петра. И девки все от Евстольи до Тайки разом повернулись к тятьке и глянули на него любопытно. Экое чудо! Экое чудо! Такого с тятькой не случалось. Он и с мамкой-то по-людски не говорил. И Павла смутилась, по-девичьи закраснело лицо. — Вы-то ешьте, а я уж после. Много ли мне нать? — Я что велел? — прикрикнул несердито Петра. И Павла, радуясь всем сердцем этой ласковости, подчинилась просьбе. — Ну, ладно, разве что с краечку примостюсь. Петра первый погрузил ложку в житнюю кашу. Все обкрестили лбы и тоже потянулись к котлу, но старались мясо не забирать, на то будет своя команда. Да и Петра зорко присматривал за дочерними ложками и при случае сразу охаживал по лбу, да так что ж слезы выскакивали из глаз дробью, и после долго не хотелось мяса. И словно играя над хозяином, Яшка дерзко заискал ложкой в кулише и подобрал там кусище и медленно поволок себе. Девки запнулись. Тайка тоненько пискнула. Все взглянули на тятьку. Ох, и достанется нынче Яшке, ну и по делам ему охальнику, пусть не перечит, девкам проходу не дает. Все одни проказы. Тайка даже зажмурилась, словно своим лбом чуяла, как звонко прилипнет сейчас ложка к Яшкиной голове. Но Петр Афанасьевич поперхнулся, сурово глянул в Яшкину сторону, сначала хотел, видно, окрикнуть, но сдержался. И Яшка победно оглядел девок. Еще плотнее умастился на согнутых ногах, но, странное дело, только мясо ему сразу расхотелось. Да и не ахти, какое мясо! Летошняя солонина с душком едва зубы берут. Все смолчали. За вытью грех языком молоть. Но в Яшку нынче словно бес шальной вселился. И он сказал Петре Афанасьевичу разбойно, кругля непросветные глаза. — Ты смотри, мамку мою больше не колоти. — не будет он меня трогать, — вздрогнув, торопливо откликнулась Павла и пугливо глянула на Петра Афанасьевича. А тот неожиданно подался к котлу, побрякал ложкой по медным стенкам и сказал: — Волочи! И все потянулись за мясом, возя ложкой по дну, и сразу забыли про Яшку. Под утро балаган пролило, и места сухого не найти. Накинули на плечи кто армяк, кто одевальницу мехом внутрь. Сидели скучные и злые, как вороны. А дождь монотонно кропил с набухших небес, и, казалось, конца краю ему не будет.